Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Наталья Соколовская. Любовный канон. Повести. Рассказ. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2011 год. Содержание. Любовный канон. Повесть. Третий подъезд слева. Повести. Вид с Монблана. Винтаж. Моцарт в три пополудни. Сука в ботах. Тёзки. Рассказ. Конец содержания.